49 глава. Ахтарион Ле Элинарил испытал ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения, когда один из разведчиков донес об обнаружении демона в южном крыле Срединного замка. Непонятно было, каким образом он ускользнул из темницы и как смог скрываться все это время, но на фоне скорой его казни это уже не имело значения. И пусть смерть Дайрана не радовала снежного эльфа, но предатель не заслуживал жизни. Владыка северных земель поймал себя на том, что нервно расхаживал по покоям, нетерпеливо поглядывая на закрытую дверь. Ему хотелось как можно скорее покончить и с казнью, и с восстанием, чтобы объединить разделенное на четыре княжества королевство в единое целое. Услышав отдаленное эхо чужих шагов, Элинарил сел в кресло, напоминающее трон, и принял величественную позу. Дверь распахнулась, и в княжеские покои вбежал один из эльфийских стражников. «Владыка», — взволнованно заговорил он, — «мы задержали беглого князя, и вместе с ним была...» Он снова запнулся, глядя на Ахтариона. «Продолжай», — повелительный тон владыки заставил эльфа вздрогнуть. «Вместе с ним была ваша дочь». Оглушительная тишина повисла в покоях. Ахтарион Ле Элинарил медленно поднялся на ноги и шагнул было вперед, но, покачнувшись, схватился за подлокотник высокого кресла. «Что ты сказал?» — хрипло выдавил он. «Вместе с демоном была ваша дочь и пропавший Меланир, владыка», — тихо произнес стражник. «Лаэрис распорядился привести их к вам». Князь шумно вздохнул. Еще долгое мгновение он неверяще смотрел на эльфа, пытаясь уложить в голове его слова. А потом сорвался на бег. Элинарил бежал, не различая дороги, мысленно молясь Луне о том, чтобы слова стражника оказались правдой. Он казнит и его. Казнит всех, кому в голову пришла идея так подло пошутить над ним. «Лаэрис!» — выкрикнул снежный князь, сбегая вниз по лестнице, стараясь разглядеть среди стоящих внизу огненные всполохи рыжих волос. Он не обратил внимания на слова командира его армии, на склоненные головы стражников. Сначала Элинарил увидел Меланира, который исчез в тот же день, что и Дейриэль. «Где она? Где моя дочь?» Он потряс эльфа за тунику, чувствуя, что еще немного, и его сердце разлетится на кусочки. Лариис снова что-то сказал, но владыка уже оттолкнул Меланира в сторону и как безумный бросился в конец строя, расталкивая всех, кто стоял у него на пути. Почему они до сих пор не показали ему дочь? Где она? Добравшись до последнего стражника, Элинарил потянулся к ножнам, яростно оглядываясь вокруг. «Так ты нашел мою дочь, или это какой-то обман?» Князь Северных Земель решил, что убьет Дайрана прямо сейчас. «Если ты решил поиграть со мной, то...» Он выхватил из-за спины тонкий длинный меч. «Твоя смерть будет мучительной и долгой». «Владыка, я не меньше вашего хочу снова найти вашу дочь. Но позвольте сначала объяснить». «Щенок!» — выплюнул эльф, делая выпад в сторону демона. Острое лезвие коснулось шеи Дайрана, оставляя на ней тонкую кровавую царапину. «Владыка!» Давно забытый голос Меланира донесся до Ахтариона сквозь пелену гнева. «Прошу вас, выслушайте меня. Это я виноват в том, что Дейриэль так и не вернулась домой. В тот день, когда на замок напали, я...» Элинарил внимательно слушал рассказ эльфа, разбавляемый редкими комментариями князя Южной провинции. В один момент их слова казались ему правдивыми, а в другой он начинал подозревать их в сговоре. Сердце то и дело начинало биться быстрее, стоило только кому-то из них произнести имя его дочери. Когда же Эвинт перехватил нить рассказа и поведал о том, что Дейриэль обладает невероятным даром, снежный князь замер, внезапно вспомнив слова старой верховной ведьмы, сожженной на костре много лет назад. «Дитя солнца и луны откроет тропы в другие миры!» «Не может быть!» — чуть слышно прошептал Ахтарион, хмуро глядя на демона. «Если все, что вы рассказали, правда, то Дейриэль грозит большая опасность». «Обыскать весь замок сверху донизу!» — приказал он. «Провести перекличку и выяснить, кто исчез вместе с моей дочерью. Каждый пропавший считается предателем до тех пор, пока не будут предоставлены доказательства его невиновности. Надо узнать, куда увели мою...» «Повелитель!» — раздалось за спиной эльфа. Обернувшись, Элинарил увидел еще одного демона. «Арданеш?» Дайран подошел ближе. «Даша и Вика пропали». Князь Северных земель хотел было одернуть его и напомнить, что земное имя совсем не подходит его дочери, но только что пришедший демон снова заговорил. «Я знаю», — кивнул он, — «и знаю, куда их увели». «Кто их увел?» — быстро спросил Меланир. «Метаморфы», — заикаясь, ответил Арданеш. «Они в главном ритуальном зале...» Едва прозвучало последнее слово, как все пришли в движение. Элинарил одновременно с Дайраном и Арданешем бросились вниз по лестнице, перепрыгивая через ступени. Если бы не этот заикающийся демон, они никогда не отыскали бы Дайриэль, и Ахтарион это понимал. Дверь в главный ритуальный зал была заперта с тех самых пор, как метаморфы были изгнаны из королевства, и никому и в голову не пришло бы искать эльфийку там. Оказавшись у дверей зала, владыка с силой толкнул каменные створки, но те были заперты. Он начал выплетать заклинания, собираясь с помощью магии попасть внутрь, но мощный поток пламени, посланный Дайраном, опередил его, раскрошив массивные двери в каменную пыль. «Мне нужен хотя бы один живой метаморф», — скомандовал Элинарил, вбегая в ритуальный зал с мечом в руке. Позволив стражникам выполнять их работу, он бросился на поиски дочери, которая нашлась спустя 5 минут. Конечно, эльф не узнал бы ее, если бы не огненно-солнечные локоны рыжих волос. Дейриэль обнаружилась у подножия ритуального камня. Она плакала, развязывая веревки на руках какой-то девушки, и что-то шептала. Ахтарион не мог разобрать слов, только видел, как шевелятся ее губы. Вот она подняла голову и посмотрела прямо на него. Ее глаза были такими же, как у матери. Владыка пораженно застыл, не в силах сделать один единственный шаг. «Дайран!» — закричала вдруг эльфийка, посмотрев за спину Ахтариона. «Дайран, помоги!» Демон в ту же секунду бросился к ней. Упав перед Дейриэль на колени, он обхватил ладонями ее лицо. «Ты цела? Не ранена?» Дайран бегло осмотрел ее с ног до головы. «Со мной все в порядке», — схлипнула она. «Надо спасти Вику». «Арданеш позаботится о ней», — ответил демон, крепко обняв Дейриэль, а Ахтариона впервые в жизни кольнула отцовская ревность. «Это был Марк», — выпалила она, прижимаясь щекой к демоническому плечу. «Марк!»